Глава третья. Первым делом отыскал в крышке сундука небольшой отсек, где хранились свечи и огниво. Как ни крути, но в полной темноте сидеть несколько часов некомфортно, да и разбираться с аварийным набором будет гораздо удобнее. Жаль, что жесточайшее излучение первозданного хаоса, которыми пропитан Инферно, очень быстро уничтожают всю электронику. От многофункционального голографического коммуникатора я сейчас бы не отказался, но чего нет, того нет. Придется пользоваться средневековыми средствами. Пламя вспыхнуло мгновенно. Не зря на специальных курсах в Академии нас учили обращаться с огнивом. А мы, идиоты, потом все косточки перемыли преподу по выживанию в Инферно. Повезло еще, что генетической особенностью нашего рода является прекрасная память, которую можно еще и укрепить магическими импульсами. Осталось только вспомнить все, о чем говорил профессор, но это можно сделать немного позже. Сейчас же прежде всего надо настроить интерфейс. Сундук, в котором хранится аварийный набор, изготовлен специально, чтобы содержимым мог воспользоваться лишь член императорской семьи. При его создании использовались материалы, добытые в Инферно. Чистая механика, стоит ввести неправильный код, как активируется механизм самоликвидации содержимого. Само по себе это не страшно, но вот когда специальный реагент доберется до кристалла черного оникса, то рванет так, что от претендента на чужое добро не останется даже мокрого места. Коды всех сундуков я помнил наизусть, поэтому без проблем воспроизвел нужную комбинацию. Раздался негромкий щелчок, и крышка сундука распахнулась. Каждый аварийный набор содержал ряд предметов, без которых невозможно обойтись персонажу первого уровня. Существуют и другие тайники, принадлежащие императорской семье, где хранятся предметы на вырост, но до них еще надо дорасти. Прежде всего извлек из специального крепления кристалл черного оникса. Как только мои пальцы коснулись этого уникального минерала, перед глазами появились строчки системного текста. Желаешь активировать инфернальный интерфейс? Внимание! Работа с интерфейсом поглощает 5 частиц первозданного хаоса за каждый час использования. Минимальный срок активации – 1 час. Самый ценный ресурс в Инферно – это ЧПХ, или частицы первозданного хаоса. Без этих частиц невозможно добавить своему персонажу ни одного нового свойства, навыка, заклинания и тому подобного. Каждое действие потребляет частицы, а добыть их можно только из трупов демона-ключника, ну или получить от системы за каждое повышение уровня персонажа. Кто такой ключник, которому меня пытались скормить демона-поклонники? Это архидемон и повелитель всех рогатых отморозков Инферно. Он засел в одной из самых опасных и в то же время самой хорошо охраняемой зоны планеты, восстановил там древний город и постоянно пытается увеличить зону своего влияния. Именно для этого ему и нужны человеческие души. Каждая душа – это мощный источник энергии. Где-то в городе есть огромная ферма, к которой подключают пойманных людей. Такой участи не пожелаешь даже врагу, хотя с этим утверждением я могу и поспорить. Демоны пытают души и тем самым извлекают энергию, что питает сотни осквернителей, которые обеспечивают контроль демонов-ключника над определенной территорией. За прошедшие столетия освоения Инферно зона влияния врага значительно увеличилась. Демоны отлавливают исследователей, тем самым пополняя свою энергетическую ферму, ну и демонопоклонники поставляют живой товар. Надо бы давно ввести в Инферно имперскую армию и поумерить пыл ключника, но отец, впрочем, как и его предшественники, на это так и не решился. Последний крупный рейд по Инферно проводил мой несколько раз прадед и закончился поход не в пользу людей. Но я отвлекся. Итак, активация работы с интерфейсом. Часа мне должно хватить. Кристалл черного оникса в схроне совсем небольшой, меньше половины ногтя мизинца и вмещает всего 100 частиц, а сделать и открыть персонажу надо очень многое. Таблица возвышения, общие сведения, имя персонажа не выбрано, класс персонажа воин, лучник, арбалетчик на выбор, специализация персонажа не выбрана, уровень персонажа 1, опыт персонажа 0 из 500, очков возрождения 1, частицы первозданного хаоса 0, параметры персонажа, параметры тела 5 из 10, сила 2, урон плюс 100, легкость 8, телосложение 5, очки жизни 213 из 500, выносливость 3, бодрость 143 из 300, выносливость 3, бодрость 143 из 300, восприятие 7. Параметры разума 0 из 5, для изучения посети алтарь развития. Параметры духа 1 из 5, энергия 2, энергия 200 из 200, параметры хаоса 0 из 5, для изучения посети алтарь развития. Умение 1 из 10. Первое. Удар хвостом. Расовая. Уровень 1. Эффекты. Плюс 100 к физическому урону. Игнорирует параметр броня до 10 единиц. Стоимость активации 50 единиц энергии. Перезарядка 5 минут. Стоимость изучения 20 частиц первозданного хаоса. Навыки. 1 из 10. Идентификация. Общедоступный. Уровень 1. Позволяет получить короткую системную справку об окружающем мире. Стоимость активации 10 единиц энергии. Перезарядка нет. Стоимость изучения 10 частиц первозданного хаоса. Боевые навыки 0 из 10. Для изучения посети алтарь развития. Хаотические умения 0 из 10. Для изучения посети алтарь развития. Ну что сказать, мою ситуацию можно охарактеризовать одним емким словосочетанием – полная задница. Лидер демонопоклонников запихнул меня в тело какого-то задохлика, который не утруждал себя излишними тренировками. Это же надо, двойка в силе. Да у меня в 7-летнем возрасте этот показатель был выше. Этот паренек, похоже, не поднимал ничего тяжелее компьютерной мышки. Ситуация осложняется тем, что система дала мне на выбор физический класс, который очень зависит от силы персонажа. Казалось бы, ничего критичного, можно скорректировать развитие по мере получения новых уровней, но в Инферно очень специфическая система возвышения. В самом начале за каждый level up начисляется всего лишь одно очко развития и 100 частиц первозданного хаоса. После 10-го левела частиц будут давать больше, но до этого момента еще надо дожить. Именно поэтому любой потенциальный исследователь готовится к первому походу в Инферно с раннего детства, иначе первый поход может легко стать заодно и последним. Ладно, придется выкручиваться. Все же у меня ущербно лишь тело, а в черепушке полно полезных знаний. И что самое важное, боевых навыков, которые я тренировал с малых лет. Осталось лишь обучить это тело тому, что я давно умею делать. Имя персонажа пускай будет Арт, так привычнее, тем более я понятия не имею, как зовут бедолагу, в тело которого меня запихнули. Уж не знаю, что заклинание сделало с душой паренька, но здесь ее точно нет». Возможно, она оказалась в теле лидера демона-поклонников, но знать я этого не могу, да и плевать мне, если честно. Мне бы свое тело вернуть. Класс однозначно воинский. Я прекрасно обращаюсь практически со всеми видами оружия, а в аварийном наборе хранятся лучшие образцы, без привязки к уровню и характеристикам персонажа. Сам факт выбора воинского класса не запрещает мне пользоваться луком или арбалетом. Просто когда я доберусь до алтаря развития, система откроет мне для изучения лишь специфические навыки согласно выбранному классу. Если доберусь, поправил я сам себя, в небесную твердыню мне хода нет, придется использовать природные алтари. Их можно отыскать в определенных локациях. С одной стороны, это не очень хорошо, так как связано с серьезным риском, ведь алтари привлекают не только людей, но и демонов. Но с другой стороны, умения и навыки в разных алтарях отличаются, поэтому можно отыскать что-то очень интересное. Специализация. Тут долго думать не пришлось. В схроне имелось превосходное копье из хаотической стали. Нужно потратить всего несколько минут, чтобы соединить между собой 4 отдельные части, и в моих руках окажется грозное оружие, которым я владею практически в совершенстве. По крайней мере, клановый магистр боевых искусств был мной очень доволен. Меч бы тоже подошел, но в отличие от копья его невозможно разобрать на несколько частей, поэтому максимум, что удалось запихнуть в сундук, так это пару кинжалов. Также в мое распоряжение попал неплохой блочный лук, на данный момент разобранный и небольшой, но довольно мощный арбалет, а также запас стрел и болтов. Ловкость и восприятие приемлемые, так что метров с 20 я точно не промажу, а добивать мобов буду уже копьем. Решено, беру специализацию копейщик. Доступен для изучения навык владения копьем. Стоимость изучения 15 частиц первозданного хаоса. Принять? Тут же отреагировала система на выбор специализации. Навык беру. За каждый уровень он повышает урон копьями на 5%, но что самое главное, увеличивает бронебойность на плюс 1, а от этого показателя в Инферно зависит очень многое. Владение копьем пассивный. Уровень 1. 0 из 50 тысяч урона. Эффекты плюс 5% к урону копьями. Плюс 1 к показателю бронебойность копий. Очко возвышения надо вкладывать в силу. Как ни крути, а урон персонажа сейчас в приоритете. Пусть мы не в виртуальной игре, но Инферно живет по схожим законам. Пока не обнулишь полоску ХП врага, он не умрет. Можно повредить критически важный орган и убить практически любого моба с одного удара, но это сложно. Телосложение для воина тоже важно, но пока терпит. Энергии, конечно, мало, но я видел на дне сундука приличный набор зелий. На первое время должно хватить, а потом придется наладить собственное производство. Как я уже говорил, регенерация в Инферно полностью отсутствует. Разве что бодрость постепенно восстанавливается. Главное — давать персонажу передышку. Удар хвостом и идентификацию надо изучать. Частиц хаоса, конечно, жалко, но других вариантов усилиться сейчас все равно нет. Ближайший алтарь развития находится в руинах столицы Доминиона, а мне соваться туда пока рано. Надо сначала прокачаться в окрестностях болот. Итого уже минус 35 частиц из 100, но теперь я могу воспользоваться идентификацией и оценить доставшиеся мне предметы. Название. Простое копье из хаотической стали. Тип предмета. Необычный. Прочность 200 из 200. Урон 150-300. Бронебойность 5. Свойства – плюс 10% к шансу нанести критический урон, плюс 25% к шансу наложить негативный эффект кровотечения. Требования – нет. Цена продажи – 50 частиц первозданного хаоса. Стоимость модификации – 150 частиц первозданного хаоса. Что же, очень приличное копье, особенно для первоуровневого нуба. Не факт, что пробьет шкуру Крокса, но с крысами проблем точно не будет. Да и других мелких мобов можно будет валить без особых напрягов. У лука бронебойность оказалась похуже, всего 2, зато арбалет порадовал. Если использовать хорошие болты, то получится пробить показатель брони до 8 единиц включительно. Во всех остальных случаях придется либо выцеливать глаза или другие уязвимые места, либо бежать. Без нужных навыков экипировать персонажа чем-нибудь более серьезным не получится. Если честно, то я не рассчитывал, что предметы в схроне будут необычного типа. Как правило, у них есть вполне конкретные требования. Так, что там еще у нас есть интересного в аварийном наборе? Кожаная куртка с металлическими вставками, прочные штаны, ботинки, наголенники, наручи, перчатки, пояс с удобными кармашками для зелий, кинжал в ножнах, складная лопата, сумка-инвентарь на 10 ячеек. Стоп, вот же я балбес, ведь объемные предметы могли храниться в сумке. Так и есть, в инвентаре обнаружилось много интересного. Меч-полуторник, магический посох, двуручная секира, тяжеленный молот, металлический нагрудник, шлем, щит, походный алхимический набор в компактном чемоданчике, карта болота и ближайшие округи и набор скорняка для разделки туш мобов. Пришлось потратить энергию, чтобы посмотреть свойства всех предметов. Полуторник неплохой, но бронебойность похуже, чем у копья, так что выбором специализации я остался доволен. Двуручная секира, конечно, мощнее, но не с моим показателем силы размахивать тяжеленным оружием. Мне бы с копьем справиться. А вот защит большое спасибо. Он минимизирует входящий урон и позволит сэкономить на зельях. А вот нагрудник и шлем мне пока ничем не помогут. Требуется навык средняя броня, для получения которого потребуется время. Владение копьем мне перепало из-за выбора специализации, но больше таких подарков от системы не будет. А вообще ни один предмет не пропадет. Все лишнее можно будет продать алтарю и получить частицы хаоса для своего развития. По-хорошему, надо оставить предметы в тайнике, но в сложившейся ситуации гораздо эффективнее будет вложить все в собственное развитие. Все равно о тайниках больше неизвестно никому, а если если удастся выжить, я вернусь и обновлю тайник. На самом дне сундука расположились 4 коробочки с небольшими флакончиками, а также сверток с палаткой и одеялом. В каждой коробке содержалось по 25 зелий. Красная жидкость восстанавливает персонажу 1000 очков жизни, синяя – столько же маны, зеленая добавляет плюс 500 к шкале бодрости, а оранжевая – те же 5 сотен к энергии. Зелье придется экономить. К счастью, не обязательно пить весь флакон, можно это делать небольшими порциями, в зависимости от потребностей. Чтобы самостоятельно изготовить даже простейшее зелье жизни, надо отыскать множество ингредиентов, а для этого требуется время. Жаль, что система не присвоила магический класс, так что флакончики мана останутся невостребованными. Но параметры разума я все же открою, как минимум магическую защиту и мудрость, а там видно будет. Палатка изготовлена из кожи редкого существа, морфа, и прекрасно мимикрирует под окружающую местность, но основная ее прелесть в другом. Кожа дополнительно усилена магией, что позволяет оставаться незаметным в любой местности. Причем вдобавок к скрытности палатка глушит еще и звуки с запахами, что в условиях полнейшей полевой антисанитарии будет весьма кстати. К сожалению, есть и ложка дегтя в этой бочке меда. За все в Инферно приходится платить, а единственная валюта здесь — это частицы первозданного хаоса. Каждая активация магических свойств палатки стоит 2 частицы. Так, с интерфейсом и аварийным набором я разобрался, теперь пора определиться с планами. Отец учил, что задачу любой сложности, какой бы нереализуемой она ни казалась, надо разбить на несколько этапов со своими промежуточными целями, а потом поступательно, шаг за шагом, идти вперед. Этап первый, назовем его «выживание». Промежуточная цель, скажем, 100-й уровень персонажа. Лучше больше, но цифры можно будет потом скорректировать. На этом этапе мне надо полностью сосредоточиться на своем развитии. Тело паренька не готово к запредельным нагрузкам Инферно, поэтому придется выжимать из него максимум. Только так получится в обозримом будущем, без серьезного риска лишиться жизни, путешествовать по Инферно. Самой основной задачей этого этапа является поиск алтаря развития. Без нужных умений и навыков уничтожать сильных монстров невозможно. Да и модернизировать свою экипировку можно только у алтаря. Я уже успел немного изучить карту местности. Так, в радиусе 100 километров имеется только один алтарь, и расположен он в руинах города, что некогда был столицей одного из демонических доминионов. Как раньше назывался этот город, выяснить так и не удалось, но на всех картах людей он обозначен как Ашри. Постоянного гарнизона демонов-ключника в руинах нет. Слишком далеко отсюда до границ его владений, но он часто посылает в Ашри крупные поисковые отряды и ведет какие-то раскопки. Демоны не самая большая проблема. В руинах обитает довольно много самых разнообразных мобов, начиная от 10 уровня на окраине и заканчивая чуть ли не 100-м в центральных районах. И алтарь развития как раз располагается в подвале храма Хаоса, расположенного в самом центре города. Этап второй. Кодовое название «Побег». Существует несколько способов выбраться из Инферно. Вариант первый нереальный. Это воспользоваться порталом в небесной твердыне. Почему нереальный? Да потому что меня там будут ждать. Тварь, что заняла мое тело и убила всю семью, наверняка уже в курсе, что я сбежал, и гарнизон небесной твердыни предупрежден. Не удивлюсь, если за мою голову назначена солидная награда, так что приближаться к другим персонажам людей для меня очень рискованно. Вариант второй сомнительный – это отыскать точку входа в Инферно, которой пользуются демонопоклонники. Тоже так себе идея. Во-первых, она может располагаться где угодно. Во-вторых, меня там тоже будут ждать. Остается третий вариант, невероятно опасный. Знают о таком способе покинуть Инферно только члены императорской семьи и наши побратимы, клан Стартовых. Именно так планету демонов когда-то покинули Наталья и Игорь Стартовы. Для этого надо отыскать вместительный кристалл черного оникса и закачать в него миллиард частиц первозданного хаоса. Такого количества энергии хватит, чтобы отправить душу обратно на Землю. Для этого достаточно всего лишь умереть в Инферно. Дополнительным бонусом такого способа перемещения является активация магического сосредоточия в человеческом теле. В том случае, если оно было неактивным, это невероятно важно, так как появлюсь я на Земле там, откуда меня забросили в Инферно, то есть в подпольном лагере демонопоклонников, а выжить в стане врага без магии нереально. Этап третий, обзовем его переходным. Надо будет выяснить обстановку, разузнать, что успел наворотить император Артемий I. Возможно, попытаться связаться с кем-то из ближайших соратников клана Огневых. Это рискованно. Далеко не факт, что мне поверят. Да и вообще, для простого паренька попасть на аудиенцию к сильным мира сего практически нереально. Ну и четвертый этап – Юнисфера. Для рядовых граждан Империи Земли виртуальный мир Юнисфера является игрой с полным погружением, но клан Огневых знает, что это не так. Уровень моего доступа к секретной информации был очень низок. Кто в здравом уме доверит тайну такому раздолбаю и прожигателю жизни, как я? Но кое-что об Юнисфере я все же знаю. Удалось как-то подслушать разговор отца со старшим братом. Мне тогда было от силы лет 5, и разговор я помню плохо, но в память отчетливо врезалась фраза отца. «Отправляйся на нулевой слой Юнисферы и поговори с Кириком. Мне нужно знать его мнение». Кирик – это легендарная полумифическая фигура. Именно этот наш предок считается основателем клана Стражи, который боролся за человечеством с советом старших рас. Поэтому ту давнюю эпоху и назвали эпохой Стражей. Сколько тысячелетий назад происходили те события, я не знаю, как и не имею ни малейшего понятия, как Кирик может быть все еще жив. Но раз отец просил Сашу с ним встретиться, значит, так оно и есть. Если кто и в силах помочь с моей проблемой, так это Кирик, и мне придется его отыскать. Проблема заключается в том, что все игроки Юнисферы прибывают на первый слой. Система специально подчеркивает этот момент при первом входе. Я активно готовился к погружению в виртуальный мир и прочитал всю доступную информацию. Так вот, я не нашел ни единого упоминания о возможности переместиться на другой слой Юнисферы. Придется действовать по обстоятельствам и собирать информацию изнутри. Если потребуется, то я перетряхну весь этот виртуальный мир, но своего добьюсь. Тварь, что убила моих родных, не должна жить. Сдохну, но не отступлюсь. Меня вновь начало трясти. Адреналин, ну или другой гормон, отвечающий за эту функцию у тифлингов, уже выветрился. Все же я уже достаточно давно нахожусь в относительной безопасности, и весь ужас случившегося навалился на меня гидравлическим прессом, придавливая к полу. Из глаз сами собой потекли слезы, а из горла вырвался нечленораздельный гул, перерастающий в рев раненого зверя. К такому я был не готов. Всю жизнь я получал только самое лучшее и знал, что всегда есть старшие братья, отец и мама, которые всегда помогут своему бестолковому родственнику. Помогут, несмотря ни на что, ведь семья в клане Огневых всегда стояла на первом месте. И вот теперь я остался один. Один против всего мира и прежде всего против невероятно сильной подпольной организации, которая веками готовилась, чтобы нанести свой коварный удар. «Демоны, да мне всего 17, что я могу сделать? Побарахтаюсь немного, затем меня отловят и отдадут ключнику, а там энергетическая ферма и вечные муки». «Хрен вам!» — яростно выкрикнул я. «Мои предки не склонились перед демонами, и я не сдамся». Как ни странно, мысль о том, что придется коротать свой век на энергетической ферме ключника, отрезвила. В памяти сразу всплыла легенда о Серебряном рыцаре, что первым угодил в Инферно и долгое время выживал в полном одиночестве. У меня в голове есть все необходимые знания, а уж про боевые навыки я не говорю, равных мне среди учеников Академии нет. Надо вырезать всех демонов под корень? Что же, я сделаю это, а потом займусь демонопоклонниками. Враги умоются собственной кровью. Зря они оставили меня в живых. Обратный отчет последних дней этой секты только что начался. Совершенно спокойно я достал из свертка одеяло, завернулся в него и практически тут же уснул. Мне надо отдохнуть. Завтра будет очень тяжелый день.